наш Бог так велик, силен всемогущий, ему невозможного нет. И горы, поля, цветы, луга, и небо творение его. Наш Бог так велик, силен всемогущий,